Одной решимости недостаточно. Я действительно достиг своей цели к 30 годам. Но всего за 5 лет до этого был по уши в долгах. У меня было 18 килограммов лишнего веса и целая куча всевозможных комплексов. Из-за сложной финансовой ситуации деньги стали для меня смыслом всей жизни. Дело в том, что деньги всегда имеют лишь то значение, которое мы им придаем. В тот момент, когда мы испытываем финансовые проблемы, они становятся слишком значимыми. Правда, я надеялся, что все изменится к лучшему и как-нибудь уладится. Однако одних только надежд недостаточно. Надежда – это средство психологического самоуспокоения, которое, по сути, представляет собой гениальный самообман. На что или на кого мы надеемся? На Бога? На удачу? Но ведь Бог – это не космическая нянька, и награждать тех, кто сидит без дела, он не собирается. Права старая поговорка: «Надеются и ждут только дураки».